И тут в дверь вошла еще одна фигура, маленькая, покрытая мехом. Кроме Кванды и Эндера, никто здесь не видел свинца во плоти, но догадаться было не так уж трудно. «Простите», — проговорил свинц, — «вы хотите сказать, что нам следует посадить его немедленно?» Никого не интересовало, как свинц перебрался через ограду. Все были слишком заняты, пытаясь осознать, что он имел в виду под словом «посадить». «Нет!» — закричала Навинья. Мандачёва удивленно уставился на нее. «Нет?» «Я думаю, — вмешался Эндер, — вам вообще больше не следует сажать людей». Мандачёва застыл. «Что вы хотите сказать?» — спросила Кванда. «Вы расстроили его. Полагаю, он будет еще больше расстроен, прежде чем закончится этот день. Пошли, Кванда, отведи нас к ограде туда, где лежит Мира». «А что толку, если мы не можем проникнуть через ограду?» — поинтересовалась Басквинья. «Вызовите Навье», — продолжал Эндер. «Я пойду приведу его», — кивнула Дона Кристан. «Вы забыли, вызвать-то никого нельзя?» «Я спрашиваю, зачем?» — потребовала Басквинья. «Я вам уже говорил сегодня. Если мы решимся восстать, то прервем связь. И тогда, пожалуйста, отключайте ограду». «Вы что, пытаетесь использовать беду мира, чтобы подтолкнуть меня к решению?» — возмутился епископ. «Да», — сказал Эндер, — «он один из вашего стада, разве не так? Так что бросайте всех остальных пастырей и пойдемте с нами спасать заблудившуюся овечку». «Что происходит?» — спросил Мандачёва. «Ты ведешь нас к ограде», — ответил Эндер, — «и, пожалуйста, поторопись». Они слетели по ступенькам, ведущим из покоев епископа в собор. Эндер слышал, как Перегрина топает у него за спиной, бормоча что-то о лицемерах, искажающих для личных нужд священное писание. Они пересекли зал. Мандачёва бежал впереди. Эндер заметил, что епископ задержался у алтаря, перекрестился и странно посмотрел на мохнатого проводника. Когда они выбежали из собора, епископ поравнялся с Эндером. «Скажите мне, — голос поинтересовался он, — как вы думаете, если мы разрушим ограду, если мы восстанем против Звездного Конгресса, мы, следовательно, тем самым положим конец всем ограничениям на контакт со свинцами?» «Надеюсь, — отозвался Эндер, — надеюсь, что между нами и ними не останется искусственных барьеров. Тогда, — обрадовался епископ, — мы сможем понести слово Господа нашего Пиквининос, не так ли? Ни одно правило уже не будет запрещать этого». «Именно так. Они могут не обратиться в нашу веру, но попытаться никто не запретит. Мне нужно подумать об этом. Но, возможно, мой дорогой неверный, ваше восстание откроет двери к спасению для целой расы. Теперь я готов увидеть в вашем появлении промысел Божий». К тому времени, когда Эндер, дом Кристана и епископ добрались до ограды, Мандачёва и женщины уже успели отдышаться. Заметив, что Элла стоит между матерью и оградой, что Навинья внимательно рассматривает свои ладони, Эндер понял, что Навинья уже пыталась взять ограду штурмом и добраться до сына. Теперь она плакала и звала его. «Мира, Мира, как ты мог сделать это? Как ты мог? Мира!» Элла пыталась успокоить ее. С той стороны ограды за всем этим наблюдали четверо ошеломленных свинцев. Кванду трясло от страха за жизнь Мира, но у нее все же хватило сил собраться и рассказать Эндеру то, что он не мог вычислить сам. «Это чашка, стрела, человек и листоед. Листоед пытается уговорить остальных посадить Мира. Я, кажется, понимаю, что это значит, но все в порядке. Человек и Мандачёва убедили своих не делать этого. Но это нам ничего не дает», — сказал Эндер. «Почему Мир поступил так глупо?» «Мандачёва объяснил нам по дороге сюда. Свинцы жуют копим, который действует на них как обезболивающее, и могут перелезать через ограду, если хотят. Судя по всему, они делали это годами и считали, что мы не поступаем так только потому, что законопослушны. Теперь они знают, что на нас копим не действует». Эндер подошел к ограде. «Человек», — позвал он. Человек выступил вперед. «Есть вероятность, что мы отключим ограду, но если мы сделаем это, то немедленно окажемся в состоянии войны со всеми людьми на всех обитаемых мирах. Вы поняли? Люди из свинца Лузитании против 100 миров». «Ого!» — удивился человек. «Мы победим?» – спросил Стрела. «Можем победить, а можем и проиграть.